Глава 11. Никита. После поцелуя в раздевалке между нами повисло странное напряжение. Мы молча шли к машине. Я нес ее рюкзак, она смотрела под ноги. В воздухе витало что-то невысказанное, что-то важное, что требовало слов, но ни один из нас не решался заговорить первым. Всю дорогу до ее района мы ехали в тишине. Аня сидела, прижавшись к окну, и я чувствовал, как она напряжена. Несколько раз я ловил ее взгляд, но как только наши глаза встречались, тут же отворачивалась. Что происходит у нее в голове? О чем она думает? Я хотел взять ее за руку, хотел сказать что-то важное, но чувствовал, что сейчас не время. После того поцелуя между нами что-то окончательно изменилось. Мы перешли черту, за которой уже нельзя притвориться, что между нами ничего нет. Когда мы подъехали к ее дому, Аня быстро схватила рюкзак. «Спасибо», — тихо сказала, не глядя на меня. «Аня, подожди». Но она уже вышла из машины и быстрым шагом вошла в подъезд. А я так и сидел в машине и понимал, что не могу просто так уехать. После того, что произошло в раздевалке, после того поцелуя, на который она ответила, я не мог вести себя как обычно. Она заслуживает большего, может быть, не такого придурка, как я. Внезапно меня осенило. Цветы. Нужно подарить ей цветы. Большой, огромный букет, чтобы она поняла, это серьезно, это не игра. Не каприз богатого мальчика. И еще что-нибудь милое. Девчонки любят плюшевых мишек, правда? Хотя, что я знаю о том, что нравится девчонкам? Все, с кем я встречался раньше, интересовались только моими деньгами, а я тем, как они хороши в постели. Но Аня другая. Она не такая, как все. Завел машину и поехал искать цветочный магазин. Нашел недалеко, на центральной улице. Зашел внутрь и растерялся от разнообразия. Розы, тюльпаны, хризантемы. «Молодой человек, вам помочь?» «Мне нужен букет. Самый красивый из тех, что у вас есть». «Для кого букет? Для мамы? Для подруги?» «Для...» Я замялся. «Для девушки. Очень важной девушки». Продавец улыбнулась. «Понятно. Тогда розы. Нежные, розовые. Сколько штук?» «Много. Очень много». 31? «Больше. Сколько поместится в букет?» В итоге она собрала мне огромный букет из 51 розовой розы. Выглядел он потрясающе. Нежный, воздушный, как облако. Как Аня. Рядом с цветочным оказался магазин игрушек. Зашел туда и выбрал самого большого плюшевого медведя, какого смог найти. Коричневый, пушистый, с зеленым атласным бантом на шее. Теперь все готово. Но когда вернулся к машине с букетом и медведем, понял проблему. Я не знаю номер ее квартиры. Знаю только дом, подъезд видел, но квартиру... Черт. Но отступать было поздно. Я уже купил цветы, уже решил, что сделаю ей сюрприз. Нужно как-то узнать. Припарковался возле дома и стал ждать. Может, кто-то из соседей выйдет. Можно будет спросить. Повезло. Минут через 10 из подъезда вышла пожилая женщина с сумками. Подошел к ней. «Извините, не могли бы вы помочь? Я ищу девушку по имени Аня. Аня живет в этом доме». Женщина посмотрела на букет, на медведя, потом на меня. В глазах мелькнуло понимание. «А, Иванова! Третий этаж, квартира 12. Только вы осторожнее там, молодой человек. У них семья сложная». «Спасибо». На третьем этаже нашел дверь с цифрой 12. Дверь выглядела ужасно. Облупившаяся краска, вмятины, звонок вырван с корнем. Хотел постучать, но вдруг услышал голоса из-за двери. Громкие, взволнованные голоса. Кто-то ругался. Прислушался внимательнее. Аня разговаривает с мужчиной. Голос незнакомый, хриплый. «Да перестань упрямиться!» — говорил мужчина. «Чего ты боишься-то?» «Уходите, пожалуйста», — отвечала Аня. В голосе слышался страх. «Мамы нет дома. Вам здесь не место». «А я не к маме пришел», — неприятно засмеялся мужчина. «Я к тебе, красавица». Что происходит? «Не трогайте меня!» Голос Ани стал выше и испуганнее. «Да ладно тебе, ты уже не маленькая. Знаешь, сколько мне должна твоя мать? А ты можешь отработать долг. Отпустите!» Кровь застыла в жилах. Этот мужик, он что-то делает с Аней. Прижимает ее к себе. Принуждает. Вот же черт! Пинком открыл дверь, бросил букет на пол, в другую сторону медведя. Ворвался в квартиру, затем в комнату. То, что я увидел, привело меня в ярость. На Аню навалился здоровенный мужик лет 50, с красным лицом алкоголика. Он прижал ее к стене, одной рукой держал за плечо, а другой пытался расстегнуть блузку. Аня вырывалась, отталкивала его, но он был намного сильнее. «Эй, ублюдок!» Мужик обернулся и не сразу понял, что происходит. А я уже набросился на него. Оттащил его от Ани, схватил за грудки и со всей силы ударил в челюсть. Он пошатнулся, но не упал. Мужик попытался дать сдачи, но я был быстрее. Еще удар. И еще. «Никита, не надо!» — кричала Аня где-то рядом. Но я ее не слышал. Вся злость, накопившаяся за последние недели, вся ярость, направленная на отца, на школу, на несправедливость мира, все это выплеснулось на этого мерзавца. Я повалил его на пол и начал бить. По лицу, по ребрам, по голове. Мужик пытался прикрыться руками, что-то говорил, но я не останавливался. Как он посмел к ней прикоснуться? Как он посмел ее напугать? Я бил снова и снова, пока костяшки пальцев не стало ломить от боли. Мужик уже не сопротивлялся, только хрипел и булькал. «Никита, остановись!» Аня тянула меня за плечо, пытаясь оттащить. Но я не мог остановиться. Весь мир сузился до этого ублюдка подо мной, до его лица, которое я методично превращал в кровавое месиво. «Убью!» Убью его за то, что он сделал. «Никита, пожалуйста!» Не слышу. Продолжаю бить. Удар за ударом. Мужик уже не шевелится. Но мне все равно. И вдруг мне на голову обрушивается ледяная вода. От шока я останавливаюсь и оглядываюсь. Аня стоит надо мной с пустой кастрюлей в руках. Лицо бледное, глаза огромные от ужаса. «Хватит», — шепчет она, — «ты его убьешь». Смотрю на мужика сверху вниз. Его лицо действительно превратилось в месиво, кровь, опухшие ткани, что-то, что раньше было носом. Дышит с трудом, хрипло. Боже, что я наделал? Руки дрожат. Костяшки пальцев горят от боли. Медленно встаю и отхожу от него. «Он жив?» — хрипло спрашиваю. Аня наклоняется к мужчине и проверяет его пульс. «Жив, но ему нужен врач». «Врач, полиция, вопросы». «Аня, я...» «Не сейчас», — перебивает она. «Помоги мне вытащить его отсюда». Пока мать не вернулась. Берем мужика под руки и тащим к двери. Он очнулся, бормочет что-то невнятное, но идти может. У подъезда сажаем его на скамейку. «Если еще раз сюда придешь, говорю я ему, — «убью, понял?» Он кивает, держась за разбитое лицо. Возвращаемся в квартиру. В прихожей валяются растоптанные розы и Мишка. Аня поднимает одну из роз и вертит ее в руках. «Это мне?» — тихо спрашивает она. «Да, хотел сделать сюрприз». Она долго и серьезно смотрит на меня. «Никита, ты мог его убить». «Знаю». «Это ненормально, так сильно злиться». «Он к тебе приставал, хотел». «Знаю, что хотел. Но ты не можешь превращать в кровавое месиво каждого, кто мне угрожает». «Могу и буду. А кто тогда тебя защитит?» Аня садится на пол среди растоптанных роз и обхватывает колени руками. «Я сама себя защищу. Как всегда». Сажусь рядом с ней и беру за руку. «Теперь не всегда. Теперь есть я». Она поворачивается ко мне. В ее глазах стоят слезы. «Никита, ты не понимаешь. После сегодняшнего дня все изменилось. Ты не можешь просто прийти в мою жизнь и начать решать мои проблемы с помощью кулаков». «Могу». «Не можешь, потому что у меня слишком много проблем, и ты не сможешь всех их решить». Притягиваю ее к себе. Она не сопротивляется. «Попробую», — шепчу в губы.